Хи-хи-хи, если мы не хотим еще минимум час тут провести, разбираясь с полицией, то нам лучше поскорее пойти дальше по улице, как мы и собирались изначально, отметила спокойно Мистик в образе моей помощницы Мисти. А ничего, что тут уже работает щит, поинтересовался я в ответ, смотря на то, как вполне мастерски Анна останавливает кровь и заживляет раны у телохранительницы с разорванной артерией, под любопытными взглядами Фиска, потирающего свои ребра, и симкарцев с агентами щит, что оперативно и, можно сказать, согласованно оцепляли периметр, а также отправляли бойцов на перехват, покуда Петра и Гвен уже позаботились о том, чтобы и вторая телохранительница дождалась своей будущей целительницы. Хаем, и правда, тогда можно и подождать, как мелкие закончат, согласилась Ривен, и это все, что вас беспокоит, сдержанно поинтересовалась Шторм, а нас разве что-то беспокоит? Вроде ж обычный вечер пятницы, выдала ей в ответ Марфочка, улыбаясь и хлопая ресница. Я усмехнулся и, как ни странно, но только после этого вспомнил о том, что тем же детям в лице Неры, улыбающийся от уха до уха, а также подражающий ей Нолик, да или уже все это дело снимет на телефон, довольно скались и явно предвкушая будущие просмотры. Ладно, но вот в очередной раз остолбеневший от подобного зрелища Сабрине точно незачем смотреть на все это. С чем та же Эмма была явно полностью согласна и уже начала организовывать наш отсюда исход. Мда, я дурак, а писец умный, так что тут и так все схвачено. Ладно, значит пока можно и дальше позалипать на работу Анны, ну а также послать в пень агентов щита, которые зачем-то запоздало захотели убрать нас с улицы, загнав обратно в театр. Нет бы вели себя как симкарцы, для которых есть лишь два охраняемых объекта, а все остальные могут идти лесом. П.С. Старший, куда девать снайперов? Задала мне очень интересный вопрос заноза по нашей связи, через какую-то пару-тройку минут после своего исчезновения. Быстро они живые? Поинтересовался я в ответ. Ага, и даже почти целы, и уже почти готовы к диалогу. Последовал ответ явно очень довольной демоницы. А все, уже не почти и уже не совсем целы. Хи-хи-хи, а эта японочка знает толк в быстром развязывании языков и потрошении разумов. Хи-хи-хи, мда, ну хоть кому-то весело. Я задумался. Вообще, можно было просто сдать этих гавриков полиции, щиту или симкарцам, благополучно забыв о них, как о том отвергнутом подрывнике на моем выпускном. Тем более, что тут и так понятно, что кто-то из конкурентов Кингпина просто решился попробовать его убрать, думаю, не в первый и далеко не в последний раз. Но, Уилсон, а насколько тебе интересно узнать вот прямо сейчас, кто нанял твоих неудавшихся убийц, пока я их вон тем дамам не отдал? Поинтересовался я у Фиска, подойдя к нему и улыбнувшись. И ему оказалось это ой как интересно, так что за ним появился один маленький должок, мало ли, пригодится. Хи-хи-хи. Когда досадное происшествие благополучно осталось позади, мы все же переместились в отель неподалеку для продолжения банкета и для успокоения нервов той же Сабрины. Правда, по дороге пришлось немного пободаться с одной серебриноволосой наркоманкой с суицидальными наклонностями, у которой по инструкции не положено было отпускать куда-либо охраняемый объект после подобного происшествия, кроме как домой или в бункер, но это дело мы быстро решили одним звонком норме. Очень и очень долгим таким звонком, но решили. А после уже на фуршете поздравили Анну с парой спасенных лично ей жизней. А то может Фиска даже Петре было не то чтобы сильно жалко, о чем недвусмысленно намекают странные сигналы ее чуйки, но в чем телохранительницы-то виноваты? В том, что свою работу выполнили от и до. Вот-вот. Ну а после этого дела и небольшого перекуса, я все же наконец-то узнал у одной богини мудрости и воинского искусства, как связана одна корона ее ацтекской товарки и опала Зиманди, и ответ был, если коротко, никак, неожиданно, не правда ли, но факт, однако, на кой-то, скорее всего, потребовалось одной ненормальной мутантке-археологу, можно понять, если знать основную концептуальную функцию, которую вложила в корону ее создательница. Ну, помимо проклятия окаменения для недостойных, сиречь всех, кроме нее самой и отмеченных лично ею. И вот эта сама создательница, кстати, уже имеет кое-какую связь с одной Засоней, ибо та как-то вместе со своим семейством надавала всему ацтекскому пантеону по задницам. Но давайте по порядку. И если коротко, то корона может защитить своего владельца от почти любого, вот же неожиданность, проклятия. Например, от того же взгляда сестричек Гаргон или той бяки, что на них наслала Афина, дабы они чешуей обросли. Смекайте, да, кажется, кое-кто шибко умный решил при помощи данной короны банально избежать платы от использования опала, какой бы та ни была. Ну а подошел тот в выемку, ибо, вообще-то, в оную выемку можно не только его запихнуть, но и любой другой драгоценный камешек, и выемка под тот даже подстроится, дабы затем корона попробовала запихнуть в оный камешек какое-нибудь проклятие, отводя его от своего носителя, чтобы затем его можно было на еще кого-нибудь наслать. Нечто подобное делает ошейник на Фелиции и те обереги, что я сделал для Триши, только там нужны специальные кристаллы, а корона сама может в оные превратить подходящие камушки, только и всего. Однако, нашла коса на камень с короной, кто-то явно не знал и не проверил, что будет, если ее надеть. Ну или почему-то посчитал, что та с опалом будет нормально работать, и просчитался. Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем точный ответ. Да и не стоит забывать, что черт его знает, по каким там историческим документам, рисункам на стенах ацтекских храмов поверьем, или как там еще археологи информацию добывают. Точно мало сдвинутая мутантка-археолог вела свои исследования, на основе которых и делала свои выводы в своей двинутой головушке. Однако, теперь мы узнали кое-что еще интересное. В частности, как так получилось, что Энна с родственниками раздала люли ацтекским богам, ибо где Египет, а где ацтеки? Вот только тут, как оказалось, было правильно спрашивать, где была земля обетованная мутантов под названием Маккара, о которой вскользь как-то упоминала я, а где те самые ацтеки, а была та в южной части Тихого океана, и до ацтеков там было не то чтобы далеко. Оказывается, что когда-то давно, после того, как Энна отвесила люли Александре Великой, она же Македонская, заодно тем самым косвенно поспособствовав запечатыванию некой Амат, она же Амут или Аммит, богиня крокодилиха, что в те времена окрыленная успехами своей аватары на поприще войны, через оную аватару, Александру, попробовала взять и осудить Энну Сабахнур, осудить в скобках, ибо Амат очень забавно судила, умерщвляя смертных. Она была богиней-провидицей, а значит по умолчанию долбанутой, что судила не только за прошлое и настоящее, но и за возможное будущее. Так что к ее запечатыванию, как это любит делать в Африке, все и так давно шло. Но именно после отвешенных за Сонии Александре и всей ее великой армии пиндалей и подзатыльников, у последней в голове прорезались извилины, и она помогла другим богам Древнего Египта запечатать Амат. Ну а Энна немногим после вдруг решила взять и переехать нафиг из Африки, возможно из-за того, что мутантов становилось все больше и больше, а Африка не самый хороший материк для проживания, и переехала она на живой остров Аккара. Буквально живой, а не просто полной жизни, поясняю, целый, мать его, остров размером эдак с две Японии. И этот остров был живой, яки мой задний двор или леса товарищей эльфов. И данный остров, предположительно, Афина не знает, был создан силами мужа Энны, неким Генезисом, тем еще повелителем природы. Собственно, из-за относительно близкого расположения Аккара к территории ацтекского пантеона богов, те и решили попробовать взять и подмять под себя Энну и ее народ, за что и отхватили по полной. В частности, у Ицила Почтли, как особо буйная и одна из самых сильных, была запечатана Энной, что возможно важно в случае с помешанной археологичкой, а может и нет. Ну а немногим после на Аккара случилось то самое вторжение из иного измерения, о котором мне рассказывал я, что благополучно погубило и остров, и большую часть его жителей. Те сгинули в разрыве пространства вместе с частью острова, который после этого дела малость взял и ушел под воду. Однако, там, вроде бы, все еще должен быть огрызок над водой, который до сих пор сокрыт даже от взора прудика или той же Химдаль. И ступать на него или тем более жить на нем не рекомендуется, огрызок так-то плотоядный. Мда, мило, и запомним. И это, кстати, земля еще легко отделалась, всего лишь остров это немного, так как те порождения древнего бога обычно сжирали миры целиком, а тут их смогли остановить и закрыть брешь. Здесь даже есть один показательный момент. Когда запахло жареным, те же ацтекские боги, поняв, кого сюда занесло, тут же смазали лыжи салом и свалили полным составом с земли, а когда поняли, что пронесло, попытались вернуться, но у них после запечатывания у Ицила почти так позиции пошатнулись, так что вернувшись они обнаружили, что на троне той же у Ицила почти сидит себе спокойно, ножки свесив, Ариса, а за того же Тлалок, бога дождя и воды, выдает себя весь из себя такой красивый Посейдон. Ага, свято место, как известно, пусто не бывает. Те гаврики, правда, попытались повозмущаться и даже наехали на Олимп, ну и тот с большой радостью распахнул для них врата Тартара. Но это уже совсем другая история. Ах да, а еще мы сегодня узнали, что до сегодняшнего дня Афина, оказывается, была не в курсе, что мы занимаемся поисками Засони. Как-то она проморгала это дело при слежке за нами совой и через умницу Прудик. И это при том, что та же Герка была в курсе. Интересный и реально неожиданный момент, не правда ли? И в связи с ним Афина выразила свою обеспокоенность, так как Энна Сабахнур не та, кому стоит как-либо переходить дорогу, что она не раз доказывала за тысячи лет своей жизни. Ага, и кто бы, блин, с этим спорил, но, ох уж это но, которое я и не постеснялся выдать Афине, чтоб не только у нас голова по этому поводу болела. Тем более, что у Афины голова умная, она в нее не только ест. И богиня мудрости реально серьезно так задумалась, когда узнала, что мы бы и рады не трогать ту, кто тупо там где-то спит, так еще и мир порой спасает, но, если верить одной из формальных слуг Энны, а также предсказаниями одной пророчицы судных дней, подтвержденные я, о чем я умолчал, та планирует возродить свое царство богоизбранных на пепелище текущего мира, где будет править право сильного, как в старые добрые времена. Она с текущий мир вполне устраивает. Но так-то да, вначале было бы очень неплохо хотя бы попробовать провести переговоры, но ведь и для этого Энну надо как-то найти, не так ли? Ты прав, и я поняла и услышала тебя, мой будущий муж. Мне надо подумать. Ну вот пусть себе думает, может тоже чего надумает. Не все ж мне быть в каждой бочке затычкой, и, полагаю, по самой короне мы договорились, не так ли? Или вы хотите узнать еще что-то? Ах да, Афина же это все изначально начало из-за желания заполучить данный артефакт себе. Артефакт, который лично мне, считай, бесполезен. Ну, разве что о море дать поносить, но толку от этого будет немногим больше, чем от переплавки, а веса до манта богиня мудрости мне и так компенсирует. Так что в этом плане я ничего не теряю. Да, Афина умеет договариваться. Хи-хи-хи. Пока нет, но если возникнут иные вопросы, спросим, сказал я, открыл мини-портал и передал Афине корону, взяв оную из рук Флоры. Прекрасно, тогда плату в металле я занесу тебе завтра, когда приду на праздник, сообщила Афина, когда корона исчезла у нее из рук. А да, она уже приглашена на завтрашнее празднование, и нет, не мной, а самими именинницами, которые соблазнились на заманчивое предложение о том, что Гермеса, да Зазлер и Амора завтра там у нас отожгут не по-детски. В связи с чем эта троица дарования от музыки как раз активно беседует вон в том уголке зала. Мда, ох, и расслабился, называется, блин, сходил в театр на свидание. А только меня возбудил тот факт, что мы только что, вроде как, о судьбах мира говорили. Поинтересовалась мистик, когда мы вновь остались лишь вчетвером. Лично у меня из-за этого только голова болеть начала, ответила ей устала Эрра, потирая переносицу. У меня пока даже в голове не укладывается, что каких-то 2000 лет назад нашу планету могли сожрать орды демонов из другого измерения. Проклятие, а ведь они и сейчас, получается, могут. Не могут, успокоил я Шторм. Сейчас вокруг планеты есть щит, поддерживаемый тремя храмами ордена древней, который мешает открывать подобные прорехи. По крайней мере надолго и столь широко. Да, это обнадеживает. Выдохнула Монро. Знаете, вот слушаю вас и понимаю, что мне явно стоит побольше времени уделить тренировкам с этой юбочницей, Геркой, чтобы, если что, и я смогла хотя бы мускулами вам помочь, а то, боюсь, от моих навыков и знаний юристов в таких вопросах толка нет и не будет. Я даже что посоветовать не знаю, из-за чего себя прям статистом чувствую, добавила от себя Дженнифер. И это очень неприятно, знаете ли, не расстраивайся, Дженни, но мысль с тренировками более чем правильная, сообщила ей на это Ривен, похлопав по плечу. Но давайте все же сменим тему, дорогие мои, а то никто же не забыл, что у нас, вообще-то, все еще идет свидание. Так что вытряхивайте пока всю эту важную ерунду из голов и идем танцевать. А то я что, зря заказывала сюда живую музыку. Вон берите пример с тех двух развратных кошек, что почти не вылезают с танцпола, или с остальных мелких. Голову же загрузить можно будет и завтра, а сегодня мы отдыхаем. Так что давайте выпьем еще вина. Хаем, а ничего, что мы и завтра местами отдыхать будем. Поинтересовался я. Нет, это другое, дорогой. Вздернула та в ответ носик. Я усмехнулся. Не верю, что говорю это, но я согласна с Мистик, сообщила Арара, и мы пошли за вином, а затем танцевать. Остаток дня прошел как-то быстро, но что важнее, весело. Причем, для кое-кого настолько весело, Дженнифер, что мне ее пришлось нести на руках в наш пентхаус, покуда она с очень довольной мордашкой изображала панду и пускала слюни мне на плечо, периодически икая. Да уж, что-то наша зеленая сегодня переборщила со спиртным, прокомментировал Ривен, которая, вообще-то, и подливала вино, а затем красиво замешивала для Дженнифер и нас коктейль Аки профессиональный бармен. Но ничего, так даже лучше. Ты же помнишь, что я хотела как выигрыш за пари, Мак, прошептала она мне на ушко, сверкнув желтыми зрачками, на что я кивнул. Прекрасно, кивнула уже она, а затем добавила громко. Дорогой, не отнесешь тогда эту пьянь вон в ту дальнюю комнату, а мы с Ара пока подготовим тебе небольшой сюрприз. Что еще за сюрприз? Тут же напряглась Шторм. О, не волнуйся, тебе понравится, сестрица. А главное, это понравится нашему магу. И ты же еще не разучилась играть на пианино. Да, когда я вернулся в общий зал пентхауса, раздев, отцепив от себя и уложив в кроватку спать Дженни, то обнаружил тут приинтереснейшую картину в виде двух полностью обнаженных дев, черной и синей. Первая сидела за пианино рядом с большой кроватью на мягком пуфике, а вторая за виолончелью, расположившись на оной кровати. Хаем, помнится, Мистик как-то рассказывала, как это приятно, когда у тебя в объятиях и на коленях сидит музыкантка и играет на своем инструменте. И там как раз была виолончелистка, которой в рассказе и была сама Ривен. Я улыбнулся и пошел к дамам. Тонкие пальцы Шторм забродили по клавишам и начали рождать красивую музыку, к мелодии которой тут же присоединилась виолончель. Я заключила с сестрицей пари, Мак, сообщила мне Ривен, мастерски орудуя смычком и сжимая ногами свой инструмент. Та из нас, кто собьется из-за твоих ласк первой трижды, первой сегодня будет трахнута сразу двумя партнерами. Вот как? Произнес я, забираясь на кровать и садясь позади морфочки, прижимаясь к ней, а затем буквально затаскивая ее к себе на колени. Она сбилась в первый раз. «Ммм, а ты шалун, Мак», — похвалила меня прохвостка, поудобнее устраиваясь у меня на коленях и возобновляя игру. «Но неужели ты хочешь, чтобы именно я проиграла, чтобы малышка Арара после смотрела, как ты меня возьмешь сразу двумя телами? Разве это спортивно? А разве я соглашался участвовать в вашем пари?» Поинтересовался я в ответ, начав следить за движениями Ривен и водить по ее естественным рисункам кожи пальцами. «Ммм, кажется, я просчиталась», — заговорщически улыбнулась интриганка, в ответ на что Шторм победно усмехнулась со своего места, после чего чуть не сбилась, когда почувствовала, что и по ее телу забродили руки моей второй тушки. А может и нет, хи-хи. Сидеть и медленно ласкать двух прекрасных дам в своих объятиях, бродя по их красивым телам руками и осыпая шеи, плечи и спины поцелуями, под звуки издаваемой ими музыки, было очень интересным опытом и занятием, особенно когда к музыке начали добавляться вначале тихие, а затем все более и более громкие стоны от моих абсолютно синхронных действий, так что и стоны были местами более чем синхронными. «Ммм, и правда музыка». Шторм сбилась впервые, когда я им обеим выкрутил соски, а во второй раз, когда мои пальцы проникли в их лона, собственно, как и Ривен, синхронно. Но вот третьего раза так и не произошло до самого конца композиции, название которой я не знаю. Когда музыка стихла, я прекратил ласкать красавиц. «Ну вот, у нас ничья», — печально вздохнула морфочка, откладывая смычок. «А ведь я так надеялась, что мы с тобой, Мак, сейчас на пару тут разложим нашу белокурую красавицу, подарив ей самый незабываемый и приятный опыт в жизни. Пфф, ну уж нет, я скорее сама тебя трахну, синяя, чем к себе в мужском обличии подпущу», — выдала на это бойко Шторм, переводя дыхание и стирая пот со лба, а затем блаженно облокачиваясь на грудь моей второй тушки за своей спиной. «Интересно, а на что они между собой-то спорили? Чем ее Мистик подкупила, что она вообще на это согласилась?» «Хм», — протянул задумчиво я. «Ну, если хочешь, Ара, то это так-то несложно устроить, а?» — послышалось синхронное. «М, Мак, ты это чего удумал?» — произнесла Ривен, чувствуя, как ее руки и вообще тело в моих объятиях жестко фиксируют мои жгутики, пока я сам достаю из небольшого портала копию одного моего творения, что я когда-то подарил Скорпи. Например, это будет несложно осуществить вот с этим, презентовал я Химеру, вполне очевидного назначения. Повисла недолгая тишина, прерванная громким и заливистым смехом нечеловеческого голоса Ривен. Ха-ха-ха, ой, не могу, ха-ха-ха, а хорошая шутка, Мак, вот только наша малышка Ара никогда. Начало было Ривен и оборвалась на полуслове, удивленно уставившись на задумавшуюся Шторм, и та это заметила, после чего хищно улыбнулась. Что, испугалась? Поинтересовалась красавица-мулатка. ПФФ, хорошая попытка, малышка, но нет, выдала в ответ Морфочка и всем своим видом расслабилась в так и удерживающих ее белоснежных жгутиках. Вот значит как, недовольно поинтересовалась Рара, немного нахмурившись, после чего встала со своего места и подошла к нам, где взяла в руки мою химеру и внимательно осмотрела, вновь задумавшись и начав демонстративно так поглядывать то на химеру, то на мистик. Да нет, да не в жизни, не верю, что ты можешь, вот и не верь, резко оборвала мистик Шторм. Генри, а ты можешь ее еще и заткнуть, МФМ, только и успела произнести Ривен, когда в ее ротике появился белоснежный кляп, что тут же там начал расширяться и расширяться. МФМ, поинтересовались у меня, когда тот стал столь большим, что явно начал приносить дискомфорт, в ответ на что Морфочка попыталась расширить и чуть перестроить себе челюсть, и не смогла этого сделать. МФМ, благодарю, Генри, довольно и широко улыбнулась Рара, смотря на это представление, а затем взяла и вставила себе в промежность мою химеру, под ошарашенным взглядом Ривен. Хм, кажется, кого-то сейчас все же трахнут за ее длинный язык. Хи-хи-хи, ага, хи-хи-хи, согласился с моими выводами хор женских голосов. Глава 64.1. Это бонусная глава 18+, и важного сюжета сюда не завезли, тут будут в основном влажные фантазии музы автора, в рамках которых произойдет групповушка, где одна девочка трахнет другую, покуда в этом еще и активно будет участвовать наш главный герой, его второе тело и, может быть, его тентакли, где-то в кулачок кашлянула Нярла, пардон, жгутики. Кому такое творческое извращение не нравится, не читаем и идем дальше. Вас предупредили. Ривен Даркхолм. Мистик. Рот Ривен буквально до предела заполнял кляп, а ее руки были стянуты за спиной, так называемыми ее дорогим магом, жгутиками, покуда ее ноги были призывно раздвинуты и прочно зафиксированы ими же ее тело немного приподнималось над кроватью, дабы ее влажное, от предварительных ласк во время выступления, и ничем не прикрытая лона находилась примехонько перед полноценным аналогом эрегированного мужского полового органа, торчащего между ног всей из себя сейчас такой грозной и прекрасной, а главное, полностью голый Шторм. МФМФМФ. Вот только, несмотря на свое положение, жертвой обстоятельств или своего острого языка Ривен назвать было сложно, ведь вид она имела совсем не потерянный, испуганный или хотя бы удивленный. Нет, то же удивление исчезло с ее лица почти сразу же, как она попала в столь щекотливую ситуацию, после чего данному виду на смену пришло ее традиционная насмешливость, которую ей не составляло особого труда демонстрировать даже в подобном положении. Нет, ну серьезно, а что ее должно таки смущать? Нагота, невозможность нормально дышать через рот или говорить, слюна, стекающая по подбородку и капающая на ее прекрасную грудь, ограниченная подвижность, а может искусственный половой орган у другой женщины, ПФФФ, ну-ну, разве что блокировка сил, это да, это проблема и некоторое неудобство, но и только, ведь она не на допросе у какого-то гада, черт знает где, а в кругу тех, кому более чем доверяет. И сам этот факт грел сердце матерой лицедейки, ибо она и правда доверяла что Эрора, что магу. Так что до Шторм крайне быстро дошло, что что-то в ее плане по наказанию одной наглой морфочки пошло не так, а посему, Генри, а можно сделать его, больше, поинтересовалась она и вместо ответа ее новый орган начал набухать и удлиняться под любопытными взглядами двух дам и жуткую улыбку их кавалера. М, какой он большой, МФМФМ, тоже оценила новый размер агрегата Ривен и попыталась вспомнить, а она сама когда-нибудь хотя бы у себя столь большой член чисто в шутку, ну или во время ее многочисленных экспериментов по молодости, отращивала, нет, столь длинный, так еще и толстый, точно нет, черт, а он в нее вообще влезет, попытка чуть-чуть увеличить себе размер клитора и влагалища, провалилась, не беспокойся, Ривен, он влезет, со смазкой точно влезет, сообщил ей насмешливый шепот ее мага у правого уха, заставивший забродить по спине целый табун приятных мурашек, а также по-новому попробовать оценить то, чем ее сейчас, несомненно, будут трахать. Причем, трахать ее будет именно Арара, чего Ривен, собственно, и хотела, и чего добивалась весь вечер. А да, именно так, добивалась конкретно этого. И делала она это еще с того момента, как предложила пари магу, в связи с которым у Арара и появился данный агрегат между ног, а также продолжила этого добиваться впоследствии, когда домогалась и провоцировала Арара, а затем когда целенаправленно подливала Дженни, тем самым выводя ее на сегодня из игры, в то время как Шторм она дала лишь немного напиться. Немного, но достаточно для того, чтобы та расслабилась и чтобы у нее притупить критическое мышление, дабы уже она согласилась на пари. Пари, которая в любом бы случае свелось либо в ничью, либо в проигрыш именно Мистик, ведь ее выигрыш не заставил бы Арара самой пойти Ривен навстречу и в общую постель, хоть и в такой форме. Так что да, она это все более чем спланировала, однако, нет, он что, серьезно что ли влезет? Ее дорогой маг же не может врать, не так ли? Но ведь он может и банально заблуждаться, разве нет? А то Ривен же в конце-то концов не Дженни во время позеленения. Вот в нее бы такое да, точно влезло, а вот уже в нее саму лишенную сил. И тут, будто бы было мало лишь размера, голубые глаза ехидно улыбающийся Шторм налились белизной, из-за чего где-то там послышались раскаты грома, а прямо тут по могучему агрегату между ее ног забегали видимые невооруженным взглядом электрические разряды. Посмотрев на это, Ривен громко и совсем непоказательно сглотнула, а также решила проверить свои путы на прочность, и те проверку прекрасно прошли, так что этим она добилась лишь того, что Шторм и оба мага довольно усмехнулись. «Что, неужто тебя все же проняло, Мистик?» — поинтересовалась чернокожая красавица игриво и насмешливо, проводя наэлектризованным пальчиком по внутренней стороне бедра Ривен, спускаясь по нему, и тем самым вызывая еще один табун приятных мурашек, прошедшемуся по всему телу морфочки. «МФМФМ» был дан последний короткий и утвердительный ответ, подкрепленный очередным опасливым взглядом на дуру между ног чернокожей красавицы, которой Шторм начала демонстративно так покачивать. Рада это слышать, покивала довольная произведенным эффектом Шторм, и направила свой новый, наэлектризованный до ужаса огромный орган прямиком в киску Мистик, начав его почти буквально туда пропихивать. И тот на удивление хорошо начал заходить. МФМ. По телу Ривен прошлась волна мелких судорог, вслед за еще одним табуном мурашек, прошедших от затылка до самых кончиков сжавшихся пальцев ног. Мистик изо всех сил впилась в кляп зубами. МФММФМММ. И протяжно замычала в него. МММ. А это и правда очень приятно. И как у тебя там, узко, туго? МММ. Прелестно. Оценила новые для себя ощущения Шторм, а также реакцию Ривен. И, смотрю, тебе тоже это понравилось. Да. Поинтересовалась она ехидно. «Хорошо», — резюмировала она тут же, не дожидаясь ответа, и попыталась резко засадить свой новый орган по самый корень. МФМФМФ. Из глаз Мистик брызнули слезы, а ее пальцы до крови впились в ладони, покуда тело содрогнулось от судорог, выгибаясь дугой, насколько это позволили сделать жгутики. МММ. Ох, ха-ха. Проклятие. Вот только и ноги самой Шторм после этого неожиданно подогнулись, из-за чего она чуть не упала, мягко подхваченная руками второго тела мага за ее спиной. «Спасибо, Генри, это было неожиданно», — сообщила она, вытирая выступивший на лбу пот, и тяжело оперлась на колени Мистик. «МФМФ», — согласилась Ривен, приходя в себя и оценивая занятость своего нутра, а также его целостность и отсутствие разрядов. «Черт, а ведь он в нее и правда влез, причем, почти на всю длину, или все же на всю, ни за что, Ара», — сказал тем временем маг, приобнимая чернокожую красавицу со спины. «Зря ты начала так резко. Не спеши, привыкни для начала к новым ощущениям. Да и Ривен явно было больно». «Да, хорошо, сейчас», — покивала Шторм. «И с этой засранки не убудет», — сообщила она напоследок и шлеп, и звонко шлепнула Мистик по заднице. «Ам-эм-эм, ох», — после чего начала осторожно и неторопливо двигать тазом, сопровождая каждое движение тихим стоном, почти каждый из которых вскоре начала поддерживать и сама Мистик, по чьему телу стали бродить руки мага. Собственно, как и по телу Шторм, дразня и распаляя обеих красавиц, а вскоре к рукам присоединились и губы. Губы мага страстно покрывали поцелуями ее спину и шею, а его руки жадно мяли ее груди и играли с сосочками, пока она сама любовалась тем, как медленно трахующую ее Шторм, тоже ласкают и страстно целуют, но уже в губы. МФММ. Сознание Риевин начало по-тихому уплывать от блаженства с нотками боли. И дабы не быть тем еще безвольным бревном, она нащупала ладонями у себя за спиной кое-чье выпирающее из штанов достоинство и начала его призывно поглаживать, а также стала правильно сокращать мышцы там внизу, дабы коему кому с белоснежными волосами стало тоже очень и очень хорошо. Ох, черт, стало еще приятнее и туже, и этим она заставила Арараш сбиться и разорвать поцелуй с магом, а затем быстро понять, кто в этом виноват. Шлеп, ах ты, засранка синяя, шлеп, Риевин засмеялась в кляп. Ну ничего, сейчас посмотрим, кто будет смеяться последним. Выдала шторм и вновь начала двигать своим монстром внутри мистик. МФМФМ. Приняла последние пари. Где-то через пару минут, движения Арара стали быстрее, стоны ярче, а стойка увереннее, она явно начала привыкать и входить во вкус, а посему вновь пошли в ход слабые разряды электричества, начавшие пробирать Риевин изнутри, покуда аналогичные разряды, но уже с рук Арара, стали пробирать ее и снаружи. Руки Шторм присоединились к рукам мага, явно посчитав, что те же сосочки Риевин недостаточно тискают, а еще, что им не хватает стимуляции электричеством, а также более болезненного выкручивания. Это было далеко не так, но МФМФМФ. Но мнение самой мистик на этот счет как-то никто не спрашивал, автоматически принимая ее мычание в кляп и стоны туда же за согласие на все, что, честно говоря, было не то чтобы далеко от истины, ведь она все ближе и ближе приближалась к первому пику за сегодня. Но вот ноги Арара вновь подогнулись и та буквально повалилась на Риевин, после очередного крайне громкого и протяжного стона, она кончила первой, МФМФМ, и вот же паразитка, а, мистик же самой не хватило каких-то жалких секунд, так еще и маг ласкать перестал, МФМ, возмутительно, ну, хоть пари выиграла, МФМФМ, МФФ, но все равно возмутительно, скорострелка, ну не бурчи, синяя. Сказала ласково Шторм и погладила товарку по щеке. «Сейчас и тебя до кульминации доведем, дай только дух перевести, а то для меня подобное в новинку. И, проклятие, как же приятно-то, а, МФМ, а то, она ж старалась, и вот как ты умудряешься все высказать, считай, только одним взглядом, а, поинтересовалась философски Шторм и начала подниматься, а затем, шлеп, в очередной раз звонко шлепнув мистик по заднице, стала снова медленно наращивать темп, и вновь без электричества. МФМФ. Что, понравилась стимуляция? Спросила та насмешливо. МФМ, кивнула Марфочка. Ну, значит и следующая понравится, резюмировала Шторм, остановилась и забралась коленями на кровать, при этом сдвигая и прижимая к кровати Риевин, почти ложась на нее, а также вновь до упора засаживая в нее своего монстра, так еще и выпустив из него на удивление мощный разряд. МФМФМ. Чем она вынудила Марфочку снова выгнуться дугой и во всех смыслах содрогнуться из-за яркой палитры боли и наслаждения, ударивших ей в голову не хуже кувалды, в связи с чем значение следующих слов чернокожей красавицы дошло до мистик совсем не сразу. «Полагаю, пора и тебе полноценно присоединиться к нам, как думаешь, Генри?» А лишь после того, как Риевин почувствовала, что к ее, ставшему прекрасно доступным в таком положении, второму нижнему отверстию, начал кое-кто кое-что пристраивать, и это кое-что явно было горячим, пульсирующим и совсем не маленьким, и даже не средним. «Что такое, синяя?» — поинтересовалась ехидно Шторм, беря мистик за подбородок и ловя ее взгляд своим. «Разве не ты нам рассказывала, как это приятно, когда тебя берут сразу двое и в два отверстия?» «МФМ». «Да, она была вынуждена признать мистик, вот только». «МФМФМ?» — поинтересовалась она. И с мольбой во взгляде уставилась вначале на вторую тушку мага, с предвкушающей улыбкой на лице, а затем и на первую у себя за спиной, которую она сама же распаляла руками. «Что такое, Риевин? Ты что-то хочешь сказать?» Поинтересовался у нее вкрадчиво настоящий монстр в человеческом обличье и улыбнулся, после чего Риевин почувствовала, как исчезает кляп, а вслед за ним и одежда на монстре, оголяя его второй, большой и пульсирующий от возбуждения член, оказавшийся теперь не так и далеко из-за изменения положения. Мистик облизнулась и вместо, явно бесполезной в такой ситуации реплики, попыталась удлинить себе язык и это получилось. Так что она тут же выгнула спину и откинула назад голову, дабы затем ласково провести своим измененным языком по члену монстра от самого корня до головки, чтобы затем обхватить им член и буквально заглотить, а там уже начать его обсасывать и облизывать ставшим тонким и гибким, словно змея, языком. Она прекрасно знала, как доставить мужчине настоящее наслаждение. Ох, в полной мере оценил проделанный Марфочкой финт монстр, под одобрительный хмык Шторм, что одновременно с этим вновь начала наращивать темп, выпуская слабые разряды тока, чем она заставила Ривен довольно постановать в новый кляп. Впрочем, сама Шторм тоже не стала отставать со стонами, к чему точно приложила руки, а также губы, второе тело монстра, которое, как вскоре выяснилось, и не думала отменять свои планы по пристраиванию кое-чего кое-куда, даже несмотря на попытки Ривен занять его член своими кистями. Но это лишь отсрочило неизбежное. Однако второй монстр для начала изволил смазать сфинктер мистик некой смазкой и начать разработать его пальцами, что, разумеется, вызвало новую волну непрерывных стонов Марфочки к довольству обоих, нет, всех трех ее партнеров на эту ночь. Вот в таком положении Ривен и настиг ее первый за сегодня, а еще очень яркий оргазм, который совсем не ознаменовал остановку трех остальных ее партнеров, нет, те и не думали останавливаться, а лишь переждали заминку мистика и ее судороги, после чего Шторм снова довольно хмыкнула и вновь начала наращивать темп, покуда второе тело мага за ее спиной, все же засадило в попку Марфочки свой член и начало им там двигаться, синхронизируя это с движением Мерера. Чуть не кончила при этом сразу же во второй раз Ривен. Однако, микрооргазм она точно словила. И черт, в нее серьезно поместился еще один член при размерах первого, а то там внизу ее силы все еще не работали, она проверяла, когда удлиняла руки и пальцы. Шлеп, послышался вначале один шлепок, сопровождаемый громким стоном Рера. Шлеп, а затем и второй, сопровождаемый уже ее, а еще отвлекающий от сейчас ненужных размышлений, как и, ну и почему же ты остановилась, Ривен? Вкратчиво поинтересовался у нее на ушко горячий шепот, заставив тем самым возобновить работу головой, а главное языком, причем, с двойным усердием, что буквально через минуту все же заставило монстра кончить ей прямо в рот, покуда во второй раз дошла до пика Эрера, вновь буквально навалившись сверху после финала. Вот только в этот раз это не помешало и самой Ривен дойти до честно заслуженного оргазма, ибо второе тело мага и не думало останавливаться вслед за Шторм, продолжая двигать тазом, тем самым долбя ее в попку, и, шлеп-шлеп, и шлепая теперь исключительно лишь Марфочку, то слева, шлеп-шлеп, то справа, мфм-мфм. Второй оргазм был не столь ярким, как первый, что логично, но оттого все же не менее приятным, особенно в свете того факта, что мистик после этого вновь позволили свободно двигаться и изменяться, чего она пока не хотела, лежа головой на ногах монстра и довольно жмурясь, а еще обнимая красавицу Эрера на себе. Красавицу, которую оказалось столь приятно целовать, когда та добровольно и прекрасно зная, кого именно целует, отвечает на этот самый поцелуй. Да, все явно прошло по плану, а еще все лишь только начиналось. Ведь один монстр, маскирующийся под человека и мага, точно не собирался останавливаться, ибо кончил он сам пока по факту лишь раз и то лишь в рот Ривен, а посему его пленницам на эту ночь еще лишь предстояло заслужить право на настоящий отдых. И да, именно пленницам, что он и продемонстрировал через какой-то пяток минут, когда его жгутики подхватили оба обнявшихся тела красавицы и вернули их на вторую исходную позицию, где мистик была снизу, а Эрера сверху и в ней. Но в этот раз было, можно сказать, несколько существенных отличий. Во-первых, второй монстр стал выше и он начал пристраиваться к попке уже Шторм, чему-то на удивление не противилась. Во-вторых же, как оказалось, это не освобождало саму Ривен от повторной двойной пенетрации, ибо членов у монстра стало два. Ну и в-третьих, в этот раз, агрегат первого монстра в рот решила взять Шторм, так что мистик пришлось показывать уже ей, как она прекрасно умеет работать языком еще и с чужими грудями. Так еще и руки у нее при этом были свободны, как и у Эрера, что тоже добавляло большое пространство для маневра. Пришло время маленького реванша, ознаменованного началом движения тазом второго монстра и спаренными стонами его пленниц. А да, монстр спокойно трахал их обеих, причем одна из них при этом трахала вторую, покуда эта вторая всеми силами старалась доставить море приятных ощущений первой. Как она собиралась затем порадовать и ее монстра. Ночь обещала быть интересной, и она в лишний раз доказала Ривен, что та сделала правильный выбор. Глава 65. Усе, отдых кончился, работай, пахай, страдай, Но ведь суббота же, и чё, работа не волк, в лес не убежала, пока ты с бабами развлекался. План не выполнен, диалог о жестокой правде жизни, безликий. Эх, а ночь-то у меня явно задалась. Впрочем, ну а еще бы она не задалась после того-то, как мы там с Ривиной Арара отожгли в ее начале. К великой радости последней и однозначно по плану первой. А что, кто-то думает, что эта синяя прохвостка и та еще манипуляторша не спланировала того, что ее трахнут во все пригодные для этого отверстия. После того-то, как она когда-то сама же с упоением рассказывала нам, как это классно. Ну-ну, правда не факт, что она ожидала именно такой групповушки именно в таком формате, но судя по блаженной улыбке и ночным объятиям в самом конце, а также судя по тому, что с самого начала и в процессе показывал мой ей подарок, надежно сокрытый Ривен в черепе, Марфочке все понравилось. Да Яра в целом явно тоже, и последняя, кажется, аналогично обо всем догадалась, в связи с чем и устроила то, что устроила. Хе-хе, кто бы знал, какие чертики, оказывается, водится в голове порядочной учительницы. Хи-хи-хи, испортили девочку. Хи-хи-хи, а то, старались. Хи-хи-хи, молодцы. Хи-хи-хи, как можно догадаться, покидал я довольных и обессиленных красавиц, оставляя там с ними мою вторую тушку любоваться их спящими у себя на груди мордашками, в более чем приподнятом настроении, которое, после посиделок за чашечкой зеленого чая с я, почти не ухудшилось. Ибо древняя меня не послала с моими новыми вопросами. Правда, она пару раз при этом глаза закатила и опять попричитала о том, что я вновь лезу куда не следовало бы, но не послала, а честно рассказала, кто такая Кандра по прозвищу Красная Смерть и почему ее стоит опасаться из-за кое-каких ее друзей и просто знакомых. Да, именно так, ибо сама бессмертная ведьма, которая не совсем ведьма, а точнее совсем не ведьма, не тянет на прям великое и какое-то там сильно могучее зло, да и в целом реально могучими силами она не обладает, особенно в отсутствии своего кристаллического сердца, причем, как оказалось, во всех смыслах своего, ибо то когда-то было сделано именно из ее органа. Интересный факт, не правда ли? Нет, сама Кандра, конечно, тоже опасна, причем, даже без камня сердца, но она почти чистый боевик-телекинетик, в копилке которого за тысячелетия жизни осели кое-какие магические знания, но не то чтобы тоже великие, она за ними никогда не гналась, в основном полагаясь на те силы, которые она имела чуть ли не от рождения, и которые она за свою долгую жизнь отточила, а также приумножила за счет создания того самого кристаллического сердца, с чем ей, в частности, помогла Энна Сабахнур, которая и входит в тот самый круг друзей и знакомых. И вот уже это круг, это да, вот эти могут стать большой, а точнее даже громадной проблемой, ибо там в небольшом клубе по интересам, состоящем исключительно из местных бессмертных, причем, без кавычек бессмертных, так как многих из них хотя бы раз да убивали, но они всегда возрождались, мутантов, а да, Кандра-мутант, затесалась не одна лишь за Соня и сама же Красная Смерть, и Энна в этом кружке даже не самая старая, и организовала его тоже не она. Она просто в нем аналогично состоит, и у Кандры в этом клубе есть те, кого она может попросить о помощи, если реально припрет, и вот встреча уже с ними мне точно не понравится, в связи с чем древняя настоятельно мне рекомендовала спрятать камень сердца поглубже и подальше, а то и вообще выкинуть где-нибудь и забыть о нем, как и о самой Кандре, дабы избавить себя от лишней головной боли и возможных проблем в будущем, а то эта дамочка относится к той породе разумных, что и я сам, это те, которых, если не трогаешь, то и они сами тебя стороной чаще всего обходят, но вот если их припереть к стенке, то они могут устроить всем то еще веселье чисто из вредности и природной мстительности. Да и конкретно эта дамочка может и нехороший во всех смыслах человек, но с всякими темными богами, демонами и же с ними дел она не ведет, неписанные правила местного мистического сообщества соблюдает и откровенных зверств средь бела дня не устраивает, а, по сути, просто живет в свое удовольствие, как сама это понимает, например, в последние столетия упарываясь со своими гильдиями убийц и воров. Ничего криминального с точки зрения древней, и близко не та же рука, которую я тоже не то чтобы трогала, ибо от них даже польза для мира была, чуть большая нежели вред, от Кандры же пользы почти не было, но и вреда особого как-то не наблюдалось, и подобное можно сказать почти о всех членах их небольшого круга избранных, причем ключевое слово «почти». Если подумать, то ты бы прекрасно вписался к экстерналам, бессмертный маг из другого мира», — добавила древняя чародейка под конец нашей занимательной беседы. «Ты же сказала, что там поголовно мутанты, а значит носители гена X», — отметил я важный момент, без которого той же Энны среди данных товарищей явно не было бы. «А это разве для тебя проблема?» — поинтересовалась в ответ я, ехидно улыбнувшись и допив чай. «И правда. Ну а что еще мне было на это сказать? Хи-хи-хи. Так что да, древняя меня сильно так заставила задуматься, после чего я до самого утра просидел у себя в подвале, работая и размышляя о вечном, о безумии этого мира. Нет, ну серьезно, клуб по интересам из бессмертных мутантов. Хотя, а с кем еще общаться, если все остальные со временем тебя покидают? Да и я же сам уже, по сути, успел организовать небольшой кружок собутыльников из тех, кому за 90-100, а тут кое-кто, кто пожил в разы дольше меня, просто уже перешел на следующий уровень подобного начинания. Хи-хи-хи, приплыли, блин. И да, как ни странно, но новые знания об очередной фигне этого мира, не то чтобы испортили мне настроение, а лишь в очередной раз напомнили о том, почему я вместо того, чтобы нежиться в постели с красавицами, ну ладно, я там и правда нежусь, но лишь одним телом, а мог бы двумя, сижу и работаю в подвале основной тушкой. Так, знаете ли, думается лучше, ага, да и козыри для встречи с подобными кадрами надо бы до ума довести, а то, идя на поиски за Сони, я, конечно, взял с собой мою могучую кучку, а также парочку интересных вещичек, на случай если мы ее и правда найдем, но один из главных кандидатов в подобные козыри, который я мог получить уже сейчас и который начал осторожно изучать с подачи Картера, в мое отсутствие умудрился все же сдетонировать. А это, вообще, можно назвать детонацией, а то по итогу оной детонации в первый раз я получил очень плотный булыжник внутри немаленького такого кратера у черта на рогах. Кратера, все бывшее содержимое которого и стало тем самым булыжником. Очень и очень легким булыжником, несмотря на его плотность и массу. Кажется, конечный результат взрыва немного искривляет поток гравитации. По итогу уже второй детонации, произошедшей внутри подпространственного кармана, где данная хрень в небольшом количестве, одиночестве, надежности и относительном покое хранилась менее суток, из данной бомбы сформировался мелкий камушек, стократно меньше изначального объема оной хрени, само подпространство не пострадало, что радовало. Однако, как бы это творение сумрачного гения Говарда Старка, которое он обозвал нитромином, стабилизировать, а то оно даже в условном покое подпространственного кармана умудряется рвануть, если то, что оно делает, конечно, можно все же назвать взрывом, а не всасыванием, затягиванием, уплотнением, сингулярностью, а вот хрен его знает. Мда уж, подкинул же мне Картер странную хренотень, ничего не скажешь, перспективную, но во всех смыслах опасную и сильно-сильно нестабильную, против той же Энны или кого ее уровня точно бы пригодилась. Вот только реально уж больно капризная вещь, так еще и синтезировать ее не быстро и достаточно геморно, чтобы сразу вход взять и пустить, заранее отойдя на безопасное расстояние. Правда и нейтрализовать нитромин относительно легко, если знать как и следить за состоянием данной субстанции, тут все просто. Начало ярко светиться желтым, даже будучи внутри защитного кожуха специальной капсулы, бросай и беги или заливай содой и уксусом, а то скоро рванет. И вот после нейтрализации данная хрень уже абсолютно безвредна, но и бесполезна, а синтезировать ее, как я уже отметил, относительно долго. Мда, так себе козырь выходит. И почему по поводу пропажи его формулы Фьюри у себя на голове отсутствующие волосы рвет? Ведь любой, кто это синтезирует, рискует плохо кончить. Или она просто боится, что у якобы моей бабки хватит ума и гениальности эту фигню до ума довести, а то вот лично у меня пока как-то не хватает. А вот производство второго козыря, попроще, и который я все же смог стабилизировать, надо бы теперь поставить на поток, по пути определившись с его окончательной формой, хотя, скорее формами, а точнее размерами этих форм, от которых и будет зависеть итоговая убойность живых бомб на основе вируса экстремис. Ага, пока в гидре и той группе ученых, у которой первые и свистнули данный вирус, думают и ломают головы над тем, как бы на его основе создать суперсолдат и сделать так, чтобы те не взрывались, лично я просто и без затей сделал так, чтобы оно взрывалось мощнее и в два раза жарче. Так еще и само доставляло себя на место взрыва. Ага, у меня теперь есть жуки-камикадзе. Температурный пик взрыва почти в 20 000 градусов, которых, в теории, должен даже аватарам богов доставлять массу неприятных ощущений. Лишь копоть на стенах, как от обычных людей, конечно, не оставит, но хотя бы шкурку-то подпалит однозначно. Именно первым поколением данных жуков-скарабеев, если что, я и собирался отбиваться от Энны, если бы мы ее все же нашли и если бы мои переговоры с ней пошли по наихудшему сценарию. Ну и если бы мой первый козырь в руках моего шедевра не смог обратить данную за Соню в камень. Да, у меня был и есть более чем конкретный план на случай встречи с Энной, и я собираюсь его улучшить. Так что надо бы еще подумать, что можно сделать со вторым глазом Сфина. А то итоговый артефакт с первым глазиком уж больно прожорливым получился, но зато многоразовым. Однако, реально до ужаса прожорливым, что хоть то самое кристаллическое сердце Кандры к нему приделывай, а то лично у меня, в отличие от Амора или Занозы, силенок для его активного использования маловато. Кажется, проще было бы просто Василисков вырастить и уже с их зенками что-то изобразить пытаться, ну или с глазами Горгона, что, кстати, тоже мысль, но там другие принципы воздействия, а тут и аватара бога можно в камень обратить, хоть и временно. Да, работа и размышления шли у меня тут ночью очень бодренько, покуда мне не пришлось прерваться и вернуться к Ривенсера, а также к уже победившей похмелье позеленением Дженнифер, дабы вместе с ними отправиться прямиком к Шарлин, где, как я и думал, повторение чего-то эпичного в виде показательной порки или отчитывания чернокожей красавицы со стороны уже Ксавье, не произошло, а жаль, возможно, сыграл роль тот факт, что, так уж получилось, что сама Арарата мне ничего не должна, и этот момент явно очень и очень порадовал Шарлин, да и не только ее, а посему там было дело за малым, моя стандартная процедура омоложения и ремонта организма старой телепатки под пристальным присмотром Ханны и фиксацией всего этого ее многочисленными приборами, а после чего моя пациентка очнулась, осмотрела себя, кое-как пошевелила пальцами на ногах и даже изволила по этому поводу обронить скупую слезу, к великой радости всех наблюдателей, которых к тому светлому моменту как-то поприбавилось, и от которых я поспешил смыться, а то там даже одна рыжая стерва изволила мне слова благодарности выдать, и это я еще молчу про ее бойфренда, вот реально еле от Скотта с его слезливыми обнимашками отбился.